Глава 30. «Ничего с ней не будет, если всякие дебилы не будут стрелять в силовое поле», — ответил Лерри. «Все потому, что два или три наемника открыли огонь по кольцу, упавшему на пол ангара, находившегося под нами. К удаче этих дебилов силовое поле, удерживающее нанита внутри кольца, выдержало, и вскоре кольцо нанитов провалилось еще ниже». «Классная штука», — сказала Мила, наклонившись над образовавшейся дырой. Два легких хлопка зенитных орудий у меня на плече сообщили всем, что ничего не закончено, и штурм продолжается. Зенитные орудия сбили ракету, запущенную в меня. В остатках трюма появилась абордажная группа. Танк насчитал больше десятка наемников, разрядивших винтовки в меня. Ответным огнем танк подстрелил двоих самых ретивых. Сразу все попрятались, и в меня полетела еще одна ракета. «Девочки, вам что, особое приглашение требуется?» «Мила, зачисти нижний ангар!» «Принято!» И она спрыгнула вниз. Мне прилетело в спину, и пришлось развернуться. Со стороны рубки управления появился абордажный дроид, и не один. С ним также были наемники. «В клещи берут!» Мне пришлось спрятаться в каюте от шквала огня, обрушившегося на меня. Силовые поля танка с трудом выдержали. В меня запустили еще две ракеты. Они залетели в каюту и были уничтожены зенитными орудиями. «Мила, как обстановка внизу?» «Дай мне пару секунд, я немного занята». «Нет у нас этих пару секунд». Сгробастал Леру и спрыгнул вниз, отправив технических дроидов за собой. В нижнем ангаре я обнаружил двух замерших абордажных дроидов и Милу с монокулярным мечом, гоняющуюся за третьим абордажным дроидом. Мила при этом прихрамывала на одну ногу, а у дроида были повреждены орудия. Два других абордажных дроида были выведены из строя и тоже не пушками, а с помощью меча. Наемников, находившихся в ангаре, не было, как и их тел. Судя по всему, разбежались. Навел и дал залп из орудий в ходовую этого дроида. Дроид завалился на бок, и Мила мгновенно оказалась над ним, двумя ударами меча, не выведя его из строя. «Он мой!» — с вызовом сказала она после этого. «Твой! Быстрее вниз!» «Что случилось?» «Вот обратный отсчет. Я его только что активировал». «Какой такой обратный отсчет?» — спросила она, спрыгивая вниз. Я вместе с Лерой последовал за ней. «Мне вот тоже интересно, что за отсчет?» — спросила Лера, находящаяся в моих железных объятиях. «Под генераторами челнока я установил бомбы. Сейчас рванет. Тогда нам нужно ускориться. Танк не может падать быстрее. У тебя силовые поля работают?» «Да». Почти одновременно с моим ответом сверху начался обстрел. Стреляли очередями из винтовок. Сразу прикрыл Леру и ответил из всего, что у меня было. Туда же отправились две последние ракеты. Переключил всю силовую защиту наверх, но после таких попаданий она держалась на последних процентах. В этот момент наверху рвануло, и силовой защиты у меня не стало. Взрывом всем придало ускорение, и мы бодро полетели вниз. Сверху теперь больше никто не стрелял. «Как думаешь, там есть выжившие?» — спросила Мила, когда мы пролетали через очередной ангар. «Думаю, есть». «Согласна, там многие могли выжить». «У нас мало времени». «Почему?» — спросила Лера. «Им точно сейчас не до нас». «Лера, ты не представляешь, как они настойчиво преследовали на предыдущей станции. Они даже эсминец не побоялись повредить и влетели на нем за нами в аномалию». «Чем все закончилось?» «Мы сами не знаем», — ответила Эмила. «Они схватились с пиратами, а мы улетели. Кто из них там победил, неизвестно». «С какими пиратами?» — непонимающе переспросила Лера. «Самыми обычными. Эти наемники не поняли, с кем связались. Ведь удача Алекса по-прежнему с ним. Когда мы вышли из аномалии, в системе оказались пираты. Они вначале за нами погнались, а потом передумали и на наемников переключились. Так что не повезло им. Вот поэтому наемники теперь злые на нас». «Сейчас еще больше разозлятся», — ответила Лера. «Не, они нас теперь боятся. Я, когда в нижний ангар влетела, сразу всех наемников, что там находились, распугала, и они разбежались. Боятся они теперь нас. Сейчас перезарядимся и снова им ломим. Мы у них все абордажные дроиды уничтожили». «Все? Их у них было много. Алекс говорил про 20. Все вывели из строя. Может, и остались, конечно, но немного. 1-2 штуки, не больше. Ты не представляешь, какие классные штуки на нас. Я потом дам тебе попользоваться. Я видела по камерам, как ты дроида отстреливала. Лер, как в тире. Залп, и нет больше дроида. Алекс, интересно, а на сколько уровней вниз проделала дыру? Она посмотрела на стеллажи в ангаре, мимо которых мы падали. Вернее, на остатки стеллажей и того, что хранилось на них. Наниты от этого не оставили ничего. Здесь же находилась охреневшая от такого сюрприза владельца или сотрудники ангара, осматривающие дыру. Впрочем, при нашем появлении они быстро исчезли из зоны видимости. «На 20», — ответил Милли. «Почему 20?» «Потому что я столько перегородок заложил в управление. Вот только я не знаю, как блок управления нанитами стеллажи считает. Если бы ты не ограничил количество». «Наверное, пробивало, пока не пробило бы внешнюю обшивку станции и вылетело наружу». «Мы долетели до дна». На полу ангара лежало кольцо уже в свернутом состоянии. Я его поднял и убрал в технический отсек. «Какие еще интересные сюрпризы у тебя есть?» — спросила Мила. «Мне вот тоже интересно», — спросила Лера. «Все интересные игрушки остались на борту». «Жаль», — задумалась Лера. «Куда мы сейчас?» «На выход». «Где он здесь находится?» «Не знаю». Планировка этого ангара отличалась от того, который арендовали мы. Вдобавок ангар был забит под потолок непонятно чем набитыми мешками. Вскоре мы нашли внутренние ворота, но они отказались открываться из-за угрозы разгерметизации. Пришлось их открывать и закрывать принудительно с помощью дроида. В коридорах станции, когда мы там оказались, от нас стали шарахаться пролетающие платформы. Мы никого не трогали, мирно шли по своим делам. Однако далеко нам не дали уйти. Опустилась переборка прямо перед нами. Мила предложила ее уничтожить, но я не дал ей это сделать. Дроид с моей помощью открыл переборку. Впрочем, это помогло ненадолго. Следующая переборка оказалась также закрыта. Мне пришлось взломать 4 переборки. После 4-й переборки мне это надоело. Я уничтожил все камеры наблюдения и активировал кольцо нанитов. Мила с Лерой внимательно наблюдали, как нам кольцо проделало дыру на нижний уровень, куда мы спустились и пошли по нижнему коридору. Мы прошли 3 секции, когда перед нами закрыли переборку. Пришлось снова вскрывать. «Алекс, куда мы двигаемся?» — спросила Мила. «План Б». «Ты мне ничего про план А не рассказывал». «Этот план уже не актуален. Наемников слишком много оказалось». «А сколько всего у тебя планов?» — спросила Лера. 4. Действуем пока по второму». Мы пришли. Дроид начал взламывать ворота ангара. «Что там?» — спросила Мила. «В нем должны находиться истребители». «Ты решил захватить истребители?» «Нет. Нам нужно вывести их из строя, иначе мы не улетим отсюда». Мы с дроидом взломали ворота и зашли внутрь. Внутри оказалось 4 аширских истребителя Орижи. «Нет, это надо. Я думал, у них будет что-то аратанское или аварское, а здесь это. Знал бы, что у них здесь стоит, не стал бы связываться». «Ты недооцениваешь эти истребители. Они хороши в ближнем бою», — сказала Лера. «Для ближнего боя истребитель должен долететь. Держи коды доступа от технических дроидов. Снимай пока с истребителей блоки управления огнем, а я штурмовик посмотрю. Не забыла еще, как техническим дроидом пользоваться?» «Нет». «Тогда приступай». Дроиды оставили криокапсулы и бодро поехали к истребителям. Штурмовик находился в дальнем углу, и сразу я его не заметил. Штурмовик оказался аварской моделью «Шмель-228» и был сейчас небоеспособен. Корма у него оказалась разобрана, и отсутствовал один из двигателей. Посмотрел около него и вернулся к Лере. «Что там?» — спросила она. «Штурмовик разобранный». «А что ты там осмотрел?» «Пилотов. Нет их здесь. Куда-то они спрятались. Я извлекла все блоки управления огнем». «Алекс, у нас гости», — сказала Мила. «Кто и откуда?» «К внутренним воротам подтягиваются. Снаружи пока чисто». «Кто там?» «Не поняла пока». «Похоже, наемники. Сам посмотри». Подключился к камерам и посмотрел, что за гости у нас. Оказалось, местная СБ объединилась с остатками наемников и поджидала нас в обеих сторонах примыкающего коридора. «Это СБ», — Они, похоже, нас видят. Мила, уничтожь камеры наблюдения. Один момент. И заговорили зенитное орудие ее танка. Что это за непонятные дроиды с ними? Это специализированные дроиды СБ. Меня один раз такой вырубил на расстоянии, я не понял как. Нужно уходить. Кто знает, какие возможности у этих дроидов? Снаружи появились наемники, и с ними два абордажных дроида. Атакуем их. Лера, заблокируй пока внутренние ворота ангара. Сделаю, ответила Лера. Я забрал одного дроида и стал открывать им наружные ворота, а Лера вторым дроидом заваривала внутренние. Мила, готова? Открывай, сейчас мы им устроим. Она первой выскочила на внешнюю обшивку, и залп абордажных дроидов и винтовок достался ей. «Вот гады!» — высказалась она в эфире, и залп обоих орудий ее танка вывел из строя ближайшего абордажного дроида. «Сам я уже вывел из строя соседнего. Однако он успел запустить две ракеты. Впрочем, они были быстро уничтожены огнем зенитных орудий наших танков». «Ты как?» — спросил Милу, когда мы залегли, прикрывшись уничтоженными дроидами. «Броню танка мне испортили. Я данные твоего танка вижу. Как сама?» «Зацепила немного, но в целом порядок. Что будем делать? Они нас окружили?» «Оставайся на месте и отстреливай тех, что находятся со спины, а я буду тех, что спереди. Долго мы так не продержимся». «Знаю». Наши противники воспользовались покатостью наружной обшивки станции и прикрывались всевозможными небольшими выступами. Залегли вокруг нас из занятых позиций и вели беспокоящий огонь по нам. Силовая защита у танка без проблем справлялась с огнем. Но если они начнут стрелять одновременно, у нас точно возникнут проблемы. Времени на раздумья почти не было. Скоро подъедут дроиды СБ. Требовалось что-то решать. Атаковать? «Алекс, вы там скоро?» — услышал голос Леры. «Отстреливаем. Боюсь, внутренние ворота долго не выдержат». «Они пытаются проникнуть в ангар?» «Да. Они расстреливают ворота. Ворота все в дырках, как решето». «Понял, мы возвращаемся». «Мила, планы меняются, мы возвращаемся в ангар. Нужно Леру забрать». «Поняла. Рывком пошли». Мы сделали перебежку и залетели в ангар. Лера укрылась за одним из истребителей вместе с дроидами. Оттуда внимательно наблюдала за внутренними воротами. Мой танк дал двойной залп по внутренним воротам и, похоже, во что-то там попал. Огонь другой стороны ворот на время прекратился. «Лера, к наружным воротам, мы улетаем». «Но они же там, снаружи». «Мы прикроем, прячьте за нами». «Мило, прикрываем их. Встаем углом». «Приняла. Лера, ты прячешься между нами. Дроиды и криокапсулы на тебе». «Приняла».